Далее события, видимо, развивались так, как их излагает Викторов, бывший заместитель главного военного прокурора. После 20-го съезда партии он руководил специальной группой военных прокуроров и следователей по реабилитации невинно осужденных в годы беззакония и судебного произвола. В своих записках он приводит много интересных фактов. Листая страницы дела следователя Радзивиловского, осужденного в 1957 году за нарушение законности, Викторов обратил особое внимание на такие строки его показания. «Я работал в УНКВД Московской области. Меня вызвал Фриновский, один из замов Ежова, и поинтересовался, не проходят ли у меня по делам какие-либо крупные военные. Я ответил, что веду дело на бывшего комбрига Медведева. Фриновский дал мне задание. Надо развернуть картину о большом и глубоком заговоре в Красной армии, раскрытие которого выявило бы огромную роль и заслуги Ежова перед ЦК. Я принял задание к исполнению. Не сразу, конечно, но я добился от Медведева требуемых показаний о наличии в РКК заговора. О полученных показаниях было доложено Ежову. Он лично вызвал Медведева на допрос. Медведев заявил Ежову и Фриновскому, что показания его вымышленные. Тогда Ежов приказал вернуть Медведева любыми способами к прежним показаниям, что и было сделано. Протокол с показаниями Медведева, добытыми под физическим воздействием, был доложен наверх. Вскоре после этого последовали аресты Тухачевского и других заговорщиков. А буквально накануне Сталину доложили, что Троцкий в своем очередном выступлении заявил, что недовольство военных диктатом Сталина ставит на повестку дня их возможное выступление. То было, по сути, подстрекательское заявление Троцкого, который действительно надеялся на выступление военных против Сталина. Это заявление резко качнуло настроение мнительного вождя в сторону силового устранения назревшего заговорщицкого нарыва. Прежде чем принять окончательное решение об аресте Тухачевского, весьма популярного в народе военачальника, Сталин выслушал Молотова, Ворошилова, Ежова, все еще что-то прикидывая и соображая. Молотов сразу поверил сообщениям из-за рубежа. К слову сказать, бывший ближайший сподвижник Сталина до конца своих дней, как мы уже отмечали, настаивал на существовании заговора. Ворошилов вообще не скрывал своей давней неприязни к Тухачевскому. А Ежов хотел на этом деле подняться еще выше, и, естественно, они все поддержали версию. В тот же день Сталин после некоторых колебаний сделал еще один шаг, резко обостривший кровавую оргию и имевший особо тяжелые последствия. Членам и кандидатам в члены ЦК был направлен для голосования, опять же, опросом, документ следующего содержания. На основании данных, изобличающих члена ЦК ВКПБ Рудзутака и кандидата в члены ЦК ВКПБ Тухачевского в участии в антисоветском троцкистско-правом заговорщицком блоке и шпионской работе против СССР в пользу фашистской Германии, Политбюро ЦК ВКПБ ставит на голосование предложение об исключении из партии Рудзутака и Тухачевского и передача их дела в нарком внудел.